проверим. Мы спустились по пологому склону к реке. Человек лежал лицом вниз, полупогруженный в воду. Его одежда была порвана и покрыта засохшей кровью, волосы слиплись от грязи и воды. «Мертв?» – спросил Виктор, осторожно приближаясь. Я подошел ближе и перевернул тело, готовый в любой момент активировать защиту. И замер, пораженный неожиданным открытием. «Дорохов!» – выдохнул я, узнавая изможденное лицо человека. Виктор ругнулся сквозь зубы, тоже узнав бывшего заместителя начальника внешней разведки. «Что этот изменник жив, но его же казнили?» – удивился Виктор. В этот момент сверху послышался шорох. «Это Анастасия», проигнорировав мой приказ, спускалась к реке. «Он жив!» – крикнула она, торопливо приближаясь. «Настя, я же велел», – начал я, но сестра уже опустилась на колени рядом с телом. «Он еще жив», – уверенно заявила она, профессиональным жестом проверяя пульс. «Но едва. Множественные ранения, потеря крови, переохлаждение. Удивительно, что он вообще выжил. Да уж, этот человек чрезвычайно живучий. Ты можешь ему помочь?» Я внимательно вглядывался в лицо Дорохова, пытаясь понять, как он оказался здесь, за сотни верст от Петербурга, и что с ним произошло. Анастасия решительно кивнула. «Могу, но нужно действовать быстро. Виктор, помогите перенести его в экипаж. Максим, у тебя есть стимулирующие амулеты?» Я достал из внутреннего кармана небольшой медальон, один из защитных артефактов, которые всегда носил с собой. Работая с Черновой, я прибавил этого добра на любой случай. «Только будь осторожна, мы не знаем, что произошло, и чего ждать от Дорохова», проявил внезапную заботу Виктор, помогая поднять тяжелое тело. Он, видимо, уже второй раз обманул смерть. Кто знает, что на уме у этого человека. На уме у него сейчас только борьба за жизнь, отрезала Анастасия, активируя медальон. А наш долг, ему помощь. Я не стал ничего рассказывать. Дорохов всегда был человеком со множеством тайн и еще большим количеством секретов. Несмотря на то, что мы начали работать вместе, доверять ему, мягко говоря, было тяжело. Но Анастасия права. Сейчас нужно было спасти его жизнь, а вопросы можно задать потом, если он выживет. Глава 12. Дорохова перенесли в наш экипаж и устроили на сиденье, предварительно подложив под него несколько дорожных одеял. Его тело было холодным и безжизненным, но слабый пульс все же прощупывался. Анастасия действовала с удивительной для своего возраста решительностью и профессионализмом. «Василиса, подай мне мою сумку», – скомандовала она, закатывая рукава. «Максим, нам нужно остановиться где-нибудь на ночлег. Ему требуется тепло и покой». Я кивнул и дал соответствующее распоряжение кучеру. Впереди виднелся небольшой постоялый двор, который казался вполне подходящим для наших целей. «Ты уверена, что сможешь ему помочь?» – спросил я сестру. «Его раны выглядят серьезными. Для начала нужно стабилизировать его состояние», – ответила Анастасия, доставая из сумки множество маленьких бутылочек с настойками и порошками. Кровотечение остановилось, но он потерял много крови. Кроме того, судя по всему, у него пробито легкое. Виктор сидел с другой стороны, внимательно наблюдая за Дороховыми нашими действиями. В его взгляде читалась настороженность. «Странное совпадение», — заметил он тихо. «Встретить его именно здесь, на дороге к твоему новому имению. Я давно не верю в совпадения», — ответил я, наблюдая, как Анастасия смешивает какие-то порошки. Но, возможно, его вынесло течением и ему повезло оказаться на нашем пути. Василиса, всегда тихая и незаметная, неожиданно проявила инициативу. Она достала из своего багажа чистые полотенца и флакон с чем-то, что пахло спиртом. «Госпожа Анастасия, позвольте помочь», — сказала она, подавая полотенце. «Нужно сначала очистить раны». «Благодарю, Василиса», — кивнула Анастасия. «Ты права». Вместе они начали обрабатывать раны Дорохова, пока я наблюдал за дорогой, а Виктор за окрестностями, чтобы убедиться, что за нами никто не следит. Когда мы добрались до постоялого двора, я щедро заплатил хозяину за две лучшие комнаты и полное невмешательство. Дорохова перенесли в одну из них, где Анастасия и Василиса продолжили свои манипуляции при свете масляных ламп. «Его нужно согреть», — сказала Анастасия, накладывая на рану какую-то зеленоватую мазь. «Температура тела слишком низкая. Это из растения, которое ты вывела?» — спросил я, глядя на мазь. «Да, экстракт солнечного корня. Он стимулирует кровообращение и ускоряет регенерацию тканей». Она аккуратно перевязала рану на груди Дорохова. «Если жар не начнется в ближайшие часы, есть шанс, что он выживет». Я невольно усмехнулся. «Обычно жар — это плохой знак. Не в данном случае, серьезно ответила Анастасия. Организм должен бороться с инфекцией. Если сил на это нет, значит, они слишком истощены. Мы провели на постоялом дворе 2 дня. Все это время Анастасия и Василиса по очереди дежурили у постели Дорохова, меняя повязки, давая ему отвары и настойки, которые буквально вливали в его безжизненное тело. На вторую ночь начался жар, и Анастасия выглядела довольной. «Теперь можно ехать дальше», — сказала она утром. «Он стабилен, но все еще очень слаб. Василиса, ты будешь следить за ним в дороге?» «Да, госпожа», — кивнула горничная. Виктор, наблюдавший за всем этим с плохо скрываемым скептицизмом, подошел ко мне перед отъездом. «Ты уверен, что это мудрое решение?» — спросил он. «Ты сказал, что он работал на Аврору Сергеевну, а значит, может быть опасен. В его нынешнем состоянии, вряд ли, я пожал плечами. К тому же он и раньше приходил ко мне за помощью. Думаю, сейчас причин быть на моей стороне у него прибавилось. И все же, если он попытается причинить вред кому-либо из нас, я лично позабочусь о том, чтобы в третий раз он не обманул смерть». Виктор кивнул, принимая мое решение, хотя было видно, что оно ему не нравится. Я его не винил, Дорохову было сложно доверять. Мы продолжили путь к Уралу. Дорога становилась все более живописной, по мере того, как равнины сменялись холмами, а затем и первыми отрогами величественных гор. Анастасия часто просила остановиться, чтобы собрать какие-то растения, которые она замечала у обочин или в лесу. На 5-й день пути случилось то, чего мы не ожидали. Дорохов пришел в себя. Сначала он просто открыл глаза, бессмысленно глядя в потолок экипажа. Затем его взгляд сфокусировался, и он увидел меня. «Темников», — прохрипел он, и в его голосе звучало настоящее удивление. «Законник, как, тебе повезло, что мы проезжали мимо», — ответил я спокойно. «Моя сестра и горничная буквально вытащили тебя с того света». Дорохов попытался подняться, но скривился от боли и упал обратно на сиденье. «Не стоит делать резких движений», — заметила Анастасия. «У вас пробито легкое, несколько ребер сломано, и вы потеряли много крови. Вы», — он перевел взгляд на мою сестру, — «благодарю вас, госпожа. Можешь рассказать, что произошло?» — спросил я, хотя уже знал, что услышу. «Как ты оказался полумертвым на берегу реки в сотнях верст от столицы?» Дорохов слабо усмехнулся, и от этого движения его лицо исказилось от боли. «Длинная история, Темников», — он прокашлялся, и Василиса тут же подала ему воды. «Спасибо. Видимо, теперь я дважды обманул смерть, как выразился ваш коллега», — он кивнул в сторону Виктора. «Спасибо тебе и твоим друзьям». Дорохов вздохнул и поморщился от боли. Его голос был слаб, но постепенно окреп. «После нашей встречи в Петербурге я продолжал работать на Аврору Сергеевну. Она изменилась. Стала моложе, красивее, но и опаснее. Ее амбиции росли с каждым днем. Сначала это было просто стремление войти в общество, потом занять в нем высокое положение. Но после того, как она получила доступ к эликсиру молодости...» Он закашлялся, и Анастасия протянула ему какой-то отвар. «Выпейте это, господин Дорохов. Поможет восстановить силы». Он благодарно кивнул и продолжил после глотка. «Она методично устраняла всех, кто мог помешать ей стать лидером российского филиала общества. Энгельгард был убит по ее приказу, а Зарубин и Талберт загнаны в угол бюро по ее наводке. И теперь бог свидетель, какие у нее планы. Так вот почему меня так быстро сослали в отпуск», — задумчиво произнес я. «Она убедила императора, что угроза ликвидирована». «Именно», — Дорохов попытался сесть ровнее, и Василиса помогла ему устроиться удобнее. «Она боялась, что вы подберетесь слишком близко к истине, к ней самой. Вот и добилась временной отставки». «А ты?» — спросил я. «Почему она решила избавиться от тебя? Ты как-то раскрыл, что работаешь со мной». «Я знал слишком много», — просто ответил Дорохов. «И, видимо, мои навыки ей оказались больше не нужны. А может, она заподозрила предательство, хотя я уверен, что действовал осторожно. Но ты же предал Российскую империю. Предательство для тебя – привычное дело», — хмыкнул Виктор, но Дорохов не смутился. «Я верен империи, а не отдельным людям. Даже если эти люди – члены императорской семьи. И поэтому ты пытался развязать войну с Польшей», — язвительно заметил Виктор. «У меня были личные причины», — глаза Дорохова потемнели, — «о которых я не хочу говорить. Но это в прошлом. Как ты выжил?» — решил я сменить тему. «Они напали на меня у горной реки. Я убил одного из нападавших, но второй ранил меня в спину. Я понял, что не выживу в схватке, и бросился в реку. Видимо, они решили, что течение убьет меня. Возможно, так и было бы, если бы не ваше появление. У тебя, действительно, 9 жизней, как у кота, саркастично заметил я. Скорее, он похож на таракана, вставил Виктор, такой же живучий. Принимаю это как комплимент. Неожиданно Дорохов слабо улыбнулся. В нашей профессии живучесть – полезное качество. Что ты планируешь делать теперь? Спросил я. Очевидно, тебе придется скрываться тщательнее, чем прежде. У меня есть доказательства, в том числе и против Авроры, произнес Дорохов. В тайной ячейке. Ключ от нее я отдал тебе перед тем, как меня увели с императорского приема. Да, я помню, я просмотрел большинство документов, вот только доступа к ячейке больше нет. Ключ у меня украли. Скорее всего, люди Авроры Сергеевны. Дорохов выругался, затем закашлялся от боли. Значит, она добралась и до доказательств. Теперь против нее нет даже козыря. И все же, что ты планируешь делать? Повторил я свой вопрос. Дорохов на мгновение закрыл глаза, словно собираясь с силами. Если позволишь, Темников, я хотел бы продолжить наше сотрудничество. У меня все еще есть свои источники информации. Возможно, вместе мы сможем остановить Аврору, прежде чем она наделает непоправимых бед. Виктор издал звук, похожий на сдавленный смешок. Ты предлагаешь законнику Российской империи сотрудничать с человеком, которого он сам подвел к эшафоту. Мы уже сотрудничали, напомнил Дорохов. Я задумался на мгновение, затем принял решение. Хорошо, Роман Витальевич, мы продолжим работать вместе, но имей в виду, при первом намеке на предательство я лично завершу то, что не удалось убийцам Авроры. Если мы работаем вместе, то доверяем друг другу. Виктор выглядел удивленным моим решением, впрочем, как и сам Дорохов. Благодарю, Темников, произнес бывший заместитель начальника внешней разведки. Остаток дороги Дорохов большей частью спал, иногда просыпаясь, чтобы выпить отвар Анастасии и перекусить. С каждым днем он выглядел все лучше, хотя до полного восстановления было еще далеко. Анастасия заверила меня, что при надлежащем уходе он полностью поправится, хотя на это может уйти несколько месяцев. «Он крепкий», — заметила она. «Многие бы не выжили с такими ранениями». «Как таракан», — повторил я слова Виктора, и мы оба улыбнулись. Наконец, на 10-й день пути мы увидели вдали очертания нашего нового владения. Имение «Соколиное гнездо» располагалось на склоне горы, откуда открывался захватывающий вид на живописную долину. Основное здание, построенное из местного серого камня с включениями кварца, который сверкал на солнце, казалось органичным продолжением самой горы. Его башенки и шпили придавали усадьбе сказочный вид, а окружающий лес создавал атмосферу уединенности и покоя. Когда мы подъехали ближе, я заметил, что, несмотря на отсутствие хозяев в течение длительного времени, территория выглядела ухоженной. Очевидно, император позаботился о том, чтобы привести имение в порядок перед тем, как даровать его мне. «Какая красота!» — воскликнула Анастасия, высовываясь из окна экипажа. «Посмотри, Максим, там за домом целый сад и теплицы». Ее восторг был заразителен, и я поймал себя на том, что улыбаюсь, глядя на наше новое жилище. Возможно, этот отпуск окажется не таким уж плохим после всего. У ворот нас встретил пожилой мужчина в аккуратном, хоть и немного старомодном костюме управляющего. «Добро пожаловать в Соколиное гнездо, господин Темников», — поклонился он, когда я вышел из экипажа. «Меня зовут Степан Григорьевич, я управляющий имением. Мы получили указание от императорской канцелярии подготовить дом и ухаживать за ним до вашего приезда». «Благодарю, Степан Григорьевич», — я кивнул. «Надеюсь, вы не слишком утомились с приготовлениями». «Ничуть, господин», — управляющий в ответ на это просиял. «Для нас честь служить законнику Российской империи. Позвольте проводить вас в дом». Дом внутри оказался даже более впечатляющим, чем снаружи. Просторные комнаты с высокими потолками, мебель из редких пород дерева, картины известных мастеров на стенах, все говорило о былом богатстве и вкусе прежних владельцев. Огромные окна, выходившие на долину, наполняли помещение светом и воздухом. Пока Себастьян и остальные слуги занимались разгрузкой багажа и обустройством, Степан Григорьевич провел для нас небольшую экскурсию по дому. Особенно нас впечатлила библиотека, занимавшая целое крыло, с тысячами томов на разных языках. Анастасия с трудом сдерживала восторженные возгласы, рассматривая фолианты по ботанике и медицине. Библиотека, гордость имения, с достоинством произнес управляющий. Последний владелец, граф Власов, был большим ценителем науки и литературы. Здесь собраны редчайшие издания со всего мира. Пусть они несколько устарели, но сведения в них все так же ценны. Пока Анастасия изучала библиотеку, я спросил управляющего о состоянии дел в имении. «Все в полном порядке, господин», — ответил Степан Григорьевич. «У нас есть собственное хозяйство, обеспечивающее все необходимые продукты. Конюшня с десятком лошадей, птичник, огороды, пасека, в лесу, дичь, в реке, рыба. А минеральные источники, расположенные в глубине территории, известны своими целебными свойствами. Звучит как райское место», — заметил я. «Могу я поинтересоваться, господин», — осторожно начал управляющий, — «как долго вы планируете пробыть в имении?» «Два месяца», — ответил я. «Мне предписан отпуск для восстановления здоровья. В таком случае, позвольте порекомендовать вам наши минеральные источники», — оживился Степан Григорьевич. «Они творят чудеса даже с самыми тяжелыми недугами». «Непременно воспользуюсь вашим советом», — кивнул я. «А сейчас нам нужно разместить больного гостя. Ему требуется спокойная комната и постоянный уход». «Конечно, господин», — управляющий не выказал ни малейшего удивления. «Вот что значит профессионализм. Предлагаю южное крыло, там тише и теплее. А наша экономка, Марфа Тихоновна, в прошлом была лекаркой. Она сможет помогать вашей сестре. Мы устроили Дорохова в просторной комнате с окнами, выходящими на горное озеро». Виктор, все еще настороженный, предложил установить дежурство, чтобы кто-то всегда присматривал за раненым. Я согласился, хотя и считал, что в нынешнем состоянии Дорохов вряд ли представлял опасность. Пока слуги обустраивали наши комнаты, мы с Виктором решили осмотреть территорию. Имение было гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. Помимо основного дома, здесь было несколько хозяйственных построек, конюшня, пруд с беседкой, огороды и даже небольшая оранжерея. А дальше, за садом, начинались лес и горные тропы. «Неплохое место для убежища», — заметил Виктор, когда мы стояли на холме, обозревая всю территорию. «Здесь можно спрятать целую армию, и никто не заметит». «Надеюсь, до этого не дойдет», — усмехнулся я. «Хотя, кто знает, что готовит нам будущее». К вечеру, когда мы вернулись в дом, нас ждал настоящий пир. Степан Григорьевич не преувеличивал, говоря о богатстве местной кухни. Стол в огромной столовой был заставлен различными яствами. Запеченная форель с лимоном и травами, мясо косули, тушеные с лесными грибами, пироги с дичью и ягодами, соленья, свежие овощи с огорода, мед с пасеки, местные вина и настойки. «Ваши слуги помогли нашему повару», — пояснил управляющий. «Особенно ваш Александр Денисович. У него настоящий талант к кулинарии». Анастасия, пришедшая к ужину в легком домашнем платье, выглядела отдохнувшей и довольной. Она уже успела изучить основную часть библиотеки и теплицы, и теперь делилась впечатлениями. «Здесь растут травы, которых я никогда не видела. Некоторые из них, судя по всему, обладают удивительными лечебными свойствами». А бывший хозяин вел детальный журнал своих ботанических экспериментов. «Я нашла его в ящике библиотечного стола. Мы наслаждались ужином, впервые за долгое время не думая о заговорах, обществе вечного огня и прочих опасностях. Даже Виктор, всегда настороженный и серьезный, позволил себе расслабиться и выпить бокал местного вина. После ужина мы перешли в гостиную, где горел камин, создавая уютную атмосферу. Я устроился в глубоком кресле, Анастасия разместилась на диване с книгой, а Виктор скромно присел у камина, задумчиво глядя на пламя. «Знаешь, Максим», — неожиданно произнесла Анастасия, отрываясь от книги, «я думаю, этот отпуск — лучшее, что случилось с нами за последнее время. Посмотри на себя, ты выглядишь почти здоровым, хотя еще неделю назад был похож на ожившего мертвеца». «Спасибо за комплимент», — саркастически заметил я. «Приятно знать, что сейчас я выгляжу лишь частично мертвым». Анастасия весело рассмеялась. «Признай, тебе нравится здесь. Горный воздух, тишина, отсутствие покушения и заговоров». «Пока», — добавил Виктор с многозначительным взглядом. Но даже он не мог отрицать очарование этого места. Когда мужчина поднялся, чтобы налить себе еще вина, я заметил, что его хромота стала менее заметной. «Воздух здесь, действительно, целебный», — заметил я. «Даже ты двигаешься легче. Возможно, это просто отдых после длительной дороги», — пожал плечами Виктор. «Но мне больше интересны конфигурация и защита имения. Учитывая нашего гостя, и возможное преследование, нужно быть готовыми ко всему. Завтра проведем детальную ревизию, кивнул я. Проверим все входы и выходы, установим сигнальные артефакты, может быть, даже несколько ловушек на крайний случай. Неисправимые, вздохнула Анастасия, даже в раю ищите подвох. Профессиональная деформация, я улыбнулся. Но ты права, здесь, в самом деле спокойно. В этот момент дверь гостиной тихо открылась, и на пороге появился бледный, но уже стоящий на ногах Дорохов, опирающийся на Василису. «Простите за вторжение», — произнес он слабым голосом. «Но я услышал ваши голоса и решил присоединиться. Если вы не против, я жестом пригласил его войти. Рад видеть тебя на ногах, Роман Витальевич. Хотя, думаю, тебе еще рано покидать постель. Возможно», — согласился Дорохов, осторожно опускаясь в кресло, которое придвинула для него Василиса. Но лежать и смотреть в потолок становится невыносимо. Виктор налил ему бокал вина. «За выздоровление нашего живучего гостя». Дорохов принял бокал с легкой улыбкой. «Благодарю. Я должен признать, что давно не отдыхал. По-настоящему не отдыхал, без оглядки на опасность за спиной. Здесь ты в безопасности», — заверил я его. «По крайней мере, пока не восстановишься полностью. А потом?» — спросил Дорохов, делая маленький глоток вина. «А потом посмотрим», — открыто ответил я. «События развиваются слишком быстро. Кто знает, что нас ждет через 2 месяца. Мы сидели у камина до поздней ночи, наслаждаясь редким моментом покоя. Завтра начнется обычная жизнь, с заботами, планированием, мерами безопасности. Но сегодня мы позволили себе просто быть, просто дышать горным воздухом, слушать потрескивание огня в камине и ощущать тепло присутствия близких людей». Дорохов был первым, кто откланялся, сославшись на усталость. Василиса помогла ему вернуться в его комнату. Вскоре ушла и Анастасия, прихватив с собой очередной фолиант из библиотеки. «Мы с Виктором остались вдвоем. Странное чувство, не правда ли?» – произнес я, глядя на огонь. «Это спокойствие. После стольких месяцев постоянной опасности, интриг, заговоров». «Не привыкай», – сухо ответил Виктор. «Это просто затишье перед бурей. Как всегда оптимистичен», – усмехнулся я. «Но ты прав. Аврора Сергеевна не откажется от своих планов, и общество вечного огня не исчезнет просто так. Нам нужно быть готовыми к новым потрясениям». Виктор кивнул, задумчиво вертя в руках пустой бокал. «И все же, здесь, действительно, хорошо. Я понимаю, почему твоя сестра в восторге. Ты тоже заслуживаешь отдыха», – заметил я. «После всего, через что мы прошли, мы все заслуживаем», – тихо ответил Виктор. «Но не всегда получаем то, что заслуживаем. В этом и заключается несправедливость в жизни». С этими словами он поднялся, пожелал мне спокойной ночи и вышел, оставив меня наедине с мыслями и потрескивающим огнем камина. Я сидел еще долго, размышляя о словах Виктора, о Дорохове, о манипуляциях Авроры Сергеевны, о тайнах общества вечного огня. Но постепенно тепло камина и тишина дома сделали свое дело. Впервые за многие месяцы я почувствовал, как с плеч спадает тяжесть ответственности. Я не перестал быть законником, но позволил себе на короткий миг просто быть Максимом, человеком, который ценит красоту окружающего мира и компанию близких людей. Завтра будет новый день, полный своих забот. Но сегодня, в этот момент, я просто наслаждался покоем, глядя на танцующие языки пламени в камине старинного дома на склоне Уральских гор. Глава 13. Утро в соколином гнезде выдалось на удивление солнечным и ясным. Я проснулся от настойчивых солнечных лучей. Непривычное ощущение после мрачных петербургских рассветов, когда даже солнце, казалось, стеснялось своего появления. Несколько минут я просто лежал, разглядывая потолок с искусной резьбой, изображающей лесных птиц и животных. Тишина, нарушаемая лишь щебетом пташек за окном и далеким шумом горной реки, действовала умиротворяюще. «Вставай, Соня!» Дверь в мою комнату распахнулась без стука, и на пороге возникла Анастасия, уже полностью одетая и с каким-то растением в руках. «Ты не поверишь, что я нашла в теплице. Доброе утро и тебе, сестрица!» Я демонстративно натянул одеяло повыше. «Не учили тебя стучаться перед входом в спальню к мужчине?» «К мужчине?» Анастасия фыркнула и подошла ближе, потрясая своей находкой перед моим носом. «К брату. Смотри, это же голубая аконита. Я думала, она растет только на альпийских лугах, а тут целая грядка». Я со вздохом сел в постели, понимая, что отдых окончен и покоя больше у меня не будет. «И что же такого особенного в этой аконите?» Я сделал вид,